Поскольку наемники повернули назад, я думала, что буду первой, но, похоже, до нее тоже дошли эти слухи, однако она продолжила спуск, игнорируя опасность. Она, нахмурившись, смотрела в мою сторону, улыбается, но улыбка эта выглядит вымученной. Голос тоже немного ослаб. Я не торопился двигаться и стал ожидать с ее стороны упреков. Похоже, я все еще немного наивна в восприятии вещей. Отдохнула, называется, испытав небольшие трудности после встречи с монстрами. Что ж, похоже, это и стало ошибкой. Она укоряет себя. Похоже, она винит себя за недостаток силы. Фуму, раз тебе так нужен Сакозуки, может мне его отдать? Мист подняла голову и ошеломленно уставилась на меня. Что вы только что? Я отдам его, раз он тебе так сильно нужен. Че, что вы хотите взамен? Взамен на него. Я могу дать в обмен 300 золотых монет. Это пока что все, что у меня есть, но... Взгляд Мист переместился к ее талии, и она положила руку на висящие на ней ножны. Вот этот меч, наверное, вы о нем не знаете, но должны выручить за него примерно 300 золотых. Хатидона, что мне сделать, чтобы вы приняли предложение? Мист положила руку над грудью. Немного напоминает то, как рыцарь дает обет перед королем. Если я что-то могу сделать, то только скажите. Глава 58. Предложение Мист Баркас. Я подошел к Мист. Сделаешь что угодно, что в твоих силах. Так, Мист сглотнула. Она смущенно отвернулась от меня. Может, уже скажите, чего хотите. И я подумаю, в моих ли это силах. На, Я протянул ей драконий глаз Сакозуки. Мист сделала довольно странное лицо. Бери. Я сунул его ей и затем начал медленно отпускать. Схватила она Сакозуки обеими руками. Хатидона, чего вы желаете в обмен на? Не то чтобы мне было что-то нужно. Нет, это идет вопреки моей чести. Понести вещи, или хотя бы приготовить еды. Я даже могу послужить вам охраной. Просто скажите, чего хотите. Чего я хочу, значит. Довольно сильные слова, выражающие ее решимость. На самом деле мне ничего от нее не нужно. Нет, неужели она выразилась так потому, что доверяет мне? Ты наверняка неслась сюда со всех ног, да, и толком скорее всего не спала. Без сна ты рано или поздно свалишься. Я повернулся к ней спиной. Удачи. Пожалуйста, подождите. Даже если вам ничего не нужно, я не могу вот так принять его за даром. Хати Сколы, невероятно наивный парень. Просто прими его как дар от добродушного человека. Особенно раз ты такая красавица. Вовсе это не так. Ты слишком строга к себе. Простите, но все же. Точно. Она же распознает почти любую ложь, да. Я глубоко выдохнул. Я спустился сюда не ради драконьего глаза. Не ради него. Да. Я указал на пол. Моя цель – монстры в этих руинах. Я думала, раз уж здесь хранится драконий глаз, то это конец руин. Но. Я нашел документ одного великого человека. В нем говорится, что здесь водится монстр, который мне сейчас очень нужен. И так совпало, что сейчас проводился набор для рейда, так что я затесался в толпу. Мист положила руку на подбородок. В таком случае вы могли просто обменять его на деньги. Нет, просто. У меня сейчас нет проблем с деньгами. Поэтому он мне не нужен. Есть и другие причины, почему я спихнул Сакозуки ей. Маркиз желает получить его во что бы то ни стало, а если я совершу что-то значительное, то привлеку излишнее внимание. Ей просто нужны деньги, так что пусть забирает. Я вспомнил, что было написано в заметке великого мудреца в энциклопедии запретных техник. Алтарь и статуя дракона. Помещение с этими двумя вещами. Согласно записи, где-то здесь должна быть потайная лестница. Я наклонился у алтаря и начал искать. Где-то должен быть выступ. О, вот же он. Я нажал на него и повернул против часовой стрелки. Хмм. Она все еще здесь. Я тут же поднялся на ноги. Что такое? Вы собрались на нижние этажи, ведь так? Ага. Можешь не рассказывать об этом маркизу. Мне трудно будет объяснить, откуда я об этом узнал. Я же дал тебе Сакозуки, так что сохранишь это в тайне. Хорошо. Хорошо. Кстати, слышала о странностях, происходящих в руинах. Слышала. Однако подумала, что для меня это великолепная возможность. Как я и думал, она действительно посчитала так. Пошел слух, что пьяные мечи вернулись назад, даже не заходя на новый этаж. Этот слух распространился среди других наемников в руинах, и многие решили на время вернуться назад. Похоже, пьяные мечи обладают внушительной репутацией в кругах наемников. Хатидона, Хэймэм, Мист положила руку на грудь. Можете по крайней мере позволить сопровождать вас на время спуска. Ха, я могу просто нести вещи. И кроме того, спуск на неразведанный этаж сопряжен с опасностью. Я, как мечница, знаю о всей важности свободных рук. Да, если противнику неизвестна ваша техника. Однако вы все же подвержены риску умственного истощения, но если рядом окажется мечница вроде меня, то вы значительно уменьшите необходимость использования вашей техники, тем самым устанете не так сильно. Пожалуйста, не волнуйтесь, я клянусь, что не стану помехой. Подавшаяся вперед Мист взглянула мне в лицо. Ну, так что думаете? Умственное истощение, говоришь, это они так называют состояние, когда мана почти на нуле. Но, у меня нет никаких проблем с ум. Простите. Она только заметила, что во время своей пылкой речи пододвинула лицо слишком близко, и неловко отшагнула. Как и ожидалось, я не могу просто принять драконий глаз, не дав ничего взамен. Мист глянула на валяющуюся драконью голову. Насколько я могу судить, вы одолели стража этого места. Если нужна голова, забирай. Че что, я совсем не это имела в виду. А что если я хочу пойти один? Тогда я не смогу успокоиться. Можете по крайней мере сказать, что я могу сделать для вас. Должно быть, из-за недостатка сна ее рассудительность притупилась. Вы торопитесь. Немного обеспокоенно поинтересовалась Мист. Если получишь награду за драконий глаз, то это решит твои проблемы с деньгами в дорогу. И тебе больше не придется останавливаться на подработке. Если как следует подумаешь, эти остановки в итоге могут стать проблемой. Похоже, не переубедил, никак не отреагировала. Какая упрямая. Она настолько серьезна, когда речь заходит до одолжений. Итак, что с ней делать? Думаю, из нее получится надежная спутница. Также она неплохо себя зарекомендовала за время нашего короткого знакомства. Мечница, значит. Интересно, каково это, сражаться с кем-то плечом к плечу? Я не против попробовать. Возможно, это также шанс услышать что-нибудь об этом мире. Пигемару читает атмосферу и никак не дает о себе знать. И кроме того, даже если я поставлю условия, да, что ж, во-первых, тебе стоит воздержаться от вопросов о моих обстоятельствах. Наши отношения должны оставаться чисто деловыми, как у нанимателя и охранника. Принято. Помимо этого, не думаю, что спуск продлится всего день. Поэтому, если захочешь вернуться, пойдешь одна. Я не обязан следовать за тобой. Если согласна, оставляю защиту на тебя. Мист вздохнула с облегчением. Большое спасибо. Сразу после этого она стала серьезнее, и в ее голос вернулось спокойствие. Я всеми силами позабочусь о защите Хатидона. Меня по-прежнему беспокоят мешки под ее глазами. Если присмотреться, то и цвет лица не слишком хороший. Может, для начала дать ей поспать. Думаю, будет хорошей идеей усыпить ее где-нибудь своим навыком. Глава 59. Герой из иного мира и монстр с золотыми глазами. Я поработал с выступом в точности так, как написано в заметке. Ворота в это помещение внезапно захлопнулись. Об этом тоже говорилось в написанном. Алтарь разъехался в стороны, являя лестницу, которая ведет вниз. Мист распахнула глаза. Никогда бы не подумала, что здесь есть потайная лестница. Как я и сказал, не рассказывай маркизу все, что увидишь. Тебе же тоже не нужны лишние проблемы. Да, клянусь, что никому не расскажу. Мы спустились по лестнице. Она достаточно широка, чтобы два человека могли идти плечом к плечу. Я шел, освещая дорогу кожаной сумкой. «Довольно странная у вас лампа», — робко прокомментировала она. «По возможности не совать нос в личные обстоятельства. Похоже, поставленные условия для нее не просто пустой звук. Это ценная вещица, и я вовсе не соврал». Мист дотронулась до протектора на голове, и он засветился, освещая путь впереди. «Такие штуки широко используются в этих краях для освещения. Нет, я так не думаю». Значит, это так называемая магическая экипировка. В итоге мы достигли подножия лестницы. Пейзаж руин продолжился. Тут нет такой пещеристой местности, как на нижних этажах руин избавления. Тут словно когда-то существовала цивилизация. Похоже, пока никаких монстров. Хатидона, на самом деле. «А, нет, простите, ничего. Пожалуйста, не волнуйтесь. Всегда что-то происходит, когда кто-то говорит ничего. Хотя, ладно, может, просто хотела спросить у меня о чем-то личном». Мы двинулись вглубь. «Кажется, здесь путь расходится. Я почти уверен, что это не лабиринт, но не помешает следить, куда я иду». Я шагнул в один из проходов. Пигимару выглянул из-под робы и попытался что-то донести, не подавая голоса. Он ощутил присутствие монстра. «Гируэай!» Из-за угла выскочил монстр, которого я прежде не видел. Голова напоминает бутон цветка, и оттуда торчат три глаза. Все три глаза золотого цвета. Его тело на удивление похоже на человеческое. По сравнению с монстрами на верхних этажах, от этого какое-то зловещее чувство. Мист обнажила меч и вышла вперед, пряча меня за спиной. «Предоставьте это мне». Голова бутон монстра начала раскрываться. Словно цветок распустился, вот только оттуда полезли щупальца. Они устремились в сторону Мист. Мист точными взмахами порубила щупальца, одновременно сближаясь с монстром. Ногами работает просто великолепно. Вскоре она уже находилась у монстра. Вжух! Рассекла она пополам монстра. Хигиуи! Простонал монстр, прежде чем замертво упасть. Мист стряхнула кровь с меча и вернула его в ножны. Я тихонько похлопал. Великолепно! Мист легонько отсалютовала в ответ. Вы мне льстите. Фуму. Так вот оно как, когда есть товарищ, сражающийся в ближнем бою. Думаю, можно оставить тыл на нее. Постоянно надеяться на Пигимару нельзя, он не всевидящ, да и в бою от него толку почти нет. Охранница, значит. Что ж, Хатидона, продолжим путь. Ага, этот этаж пошире верхних, с другой же стороны, здание здесь попроще. На стенах и столбах множество орнаментов, которые могут служить указателями. Если это так, то можно не бояться заблудиться. Я обратился к Мист, пока мы шли. Кстати, да, я хочу кое-что спросить о монстрах. Мне хочется знать, в чем разница между монстрами с золотыми глазами и остальными. Мист развернуто ответила на вопрос. Эти монстры с золотыми глазами известны за высокое количество очков опыта, которые получаешь после их смерти. Но большинство людей на этом континенте называют очки опыта силой души. Похоже, Мист известен концепт очков опыта. Герои из другого мира поглощают силу души убитых монстров. Наверное, местные так объясняют силу героев. Для героев иного мира монстры с золотыми глазами – что-то вроде удобной добычи для повышения уровня и усиления их благословений. Вы когда-нибудь слышали о героях из другого мира? Да, слышал где-то. Понятно. Очки опыта. Повышение уровня. Похоже, используемые героями из другого мира термины широко известны. И еще, говорят, что при убийстве людей очков опыта не получить. Похоже, ими обладают только монстры. Та четверка похожи навыками что надо, но после их убийства мой уровень так и не повысился. Я вообще очков опыта не получил, так что и уровню расти было ни с чего. Вот значит, как все устроено. Если бы через убийство можно было получить очки опыта, они бы совершались повсюду. Например, можно было бы убить сильного воина и обозвать это жертвой во имя великого блага. Так, герои бы получали кучу уровней за раз. Держи пару, сраная богиня бы так и поступила. Так значит, монстры с золотыми глазами – ценный источник очков опыта. Да, бывали даже времена, когда герои безжалостно охотились на них и почти сводили на нет. С точки зрения монстров герои должны быть маньяками. Также именно поэтому в подземных руинах их так много. Сюда не ступала современная цивилизация. Да, вы правильно догадались. Еще говорят, около трети всех монстров с золотыми глазами собрались в великих руинах, образовав тем самым область золотых демонов. Монстры сбежали под землю от героев прошлого. В результате образовались эти подземелья руины. В зависимости от того, как посмотреть на ситуацию, героев можно назвать вопиющими убийцами. Бывают редкие случаи, когда монстры выбираются из руин наружу. Поэтому каждая страна старается контролировать подземные руины в меру своих сил, а нельзя просто завалить выход. Когда кто-то закрывает выход, открывается еще один в другом месте. Если же оставить его, то этого уже не произойдет. А что с руинами избавления? Выход же закрыт. Однако, я слышала, на некоторые руины наложена очень мощная печать. Божественная печать предотвращает выход монстров наружу. Обычно такими руинами пренебрегают, поскольку не видят нужды следить за ними. Мощная божественная печать. Богиня. Это сраная богиня. Понятно, так руины избавления одни из них. Как относится к монстрам, у которых нет золотых глаз, обычным монстрам? Так значит их называют обычными. Существуют монстры, у которых дружественные отношения с людьми. Свирепость и мощь обычно характерны для монстров с золотыми глазами. За исключением их, большая часть монстров, которую вы можете встретить, просто добрые монстры. После твоего рассказа возникает вопрос, кто вообще эти монстры с золотыми глазами? Слышали об источнике короля зла? Да, слышал. Сраная богиня рассказывала о нем сразу после призыва. Это магический источник, который прячет повелитель демонов. Говорят, когда в мире появляется великое зло, оно выпускает источник в мир, где тот влияет на всех живых существ. Согласно легендам, у тех монстров, на которых он повлиял сильнее всего, проявляются золотые глаза. Но похоже, он действует только на тех монстров, которые свирепы по своей природе, на добрых монстров он не действует. Эту теорию выдвинул бывший великий мудрец Сангрин. Я догадывался, но, похоже, он был очень известным человеком. По слухам, сам великий мудрец хорошо ладил с монстрами. Среди них ему больше всех нравился слизень. Что-то не так. Довольно занимательная история. Понятно. Так дружественные отношения с монстрами являются нормальным явлением. И эти свирепые монстры с золотыми глазами, что дают кучу очков опыта. Я опустил взгляд и глянул на того, кто прячется у меня под робой. Раз так, то думаю, если показать Пигимару мист, проблем не возникнет. А даже если и возникнут, монстры с золотыми глазами, золотой герой, Кирихара Такута. Может, это никак и не связано, нельзя сказать наверняка, совпадение это или нет. Просто эти сходства теперь кажутся мне немного зловещими. Глава 60. Герой С-ранга и руины пригодности к магии. От лица Сава Аяки. Моргенштерн у меня в руке медленно набирал скорость, и в нужный момент я нанесла удар. Раздался громкий треск, отдачу которого я ощутила запястьем. По костям монстра побежала трещина. Я снова начала раскручивать Моргенштерн, поскольку он потерял скорость после удара. Я сражаюсь со скелетом. Кажется, он совсем перестал шевелиться. Сразу после этого он рассыпался по земле, после чего я вытерла пот. Фух. Место действия – древние руины, расположенные недалеко от Алиона. Вроде они называются руинами магических костей. Герои из двух отправились сюда по указу богини. Она сказала, что здесь мы привыкнем к бою с настоящими монстрами. Также это для получения очков опыта. Мы здесь по этим двум причинам. Я слышала, это место кишит монстрами. Нам разрешили спуститься только на первый этаж, однако монстры появляются даже здесь. Их должно хватить на всех. Нам сказали, что при появлении Цунацуки нужно сразу же бежать. Цунацуки здесь называют скелетом-рыцарем. Свыше 90% этой области занимает нежить. Тут есть разная нежить, но большая их часть – скелеты. Поначалу куча двигающихся костей мне казались жутковатыми, но я уже привыкла. Я подняла копье, которое поставила у обломков, и положила его в платок, свисающий с плеча. Тут почти нет возможности воспользоваться копьем, и в основном я сражаюсь Моргенштерном. Это оружие представляет собой кусок железа, прикрепленный к рукояти цепью. Для ударов в нем используется центробежная сила. Тупое оружие эффективнее режущего против скелетов. Боевой стиль Кисарю задумывался для противостояния всем видам боевых искусств, но все же он сосредоточен на обращении с копьем. Однако мастеров обучают преодолевать ситуации, в которых мы не можем воспользоваться копьем. Кисарю учит поведению на поле боя. Короче говоря, этот стиль предназначен для настоящего боя. Забери оружие мертвого противника и используй его сам. Чем большим количеством оружия ты владеешь, тем выше твои шансы на выживание. Я смогу преодолеть множество ситуаций. Хоть и говорю это, никогда не доводилось держать в руках Моргенштерн. Мне доводилось тренироваться с косой на цепи, это самое близкое, о чем я могу подумать. Однако центр тяжести и отдача от удара тут совсем другие. Аяка, у тебя природный талант к владению оружием. Но, не знаю, радоваться или нет, что ты родилась с талантом, в котором нет нужды в этой стране и эпохе, когда нет войн, говорила бабушка. Похоже, я прибыла в место, где он все же пригодился, бабушка. Кишии, выпрыгнул на меня из тени скелет с кинжалом. Монстр, владеющий человеческим оружием. У него остались воспоминания до смерти. Я вычислила момент его удара и одновременно с уклонением нанесла мощный удар Моргенштерном. Кусок железа влетел скелету в грудь. У этих монстров слабые кости имеют другой цвет, и их легко победить, нанеся удар по ним. Я открыла свой статус и проверила, есть ли изменения. По-прежнему не получила своего уникального навыка. Время уже за полдень. Я одиноко стояла в тишине посреди руин, окруженных лесом. В настоящий момент два поделился на несколько групп. Первая из них – группа Кирихары Такута, лидер которой С-ранг Кирихара. Остальные члены состоят из А-ранга Аямады Сёга и других героев выше в ранга. Такое чувство, что это лучшая группа, в которой собралась вся элита. За ней группа Икусабы Асаги, заправляет которой в ранг Асаги. Самые сильные герои у них всего лишь в ранга, но у них много людей. Все из-за того, что к группе Асаги присоединились почти все девушки. Во главе тоже они. Просто я немного волнуюсь за присоединившуюся к ним Касиму Кабата. Будь осторожней, Касима-сан. Третья группа принадлежит Ясута Махира. Она состоит из тех учеников, которым некуда пойти. Их не взяли в группы Кирихары и Асаги. В ней два С-ранга, и остальные Д-ранги. Нашлось много желающих от С-ранга и ниже встать под крыло А-ранга, но поскольку большинство девушек присоединились к Асаги, эта группа состоит в основном из парней, и их все же много. Четвертая группа – сестры Такаа. В ней только две сестры С-ранга и А-ранга. Тяжело назвать их группой. Они всегда были сами по себе, еще в нашем мире. Похоже, другие избегают их сознательно. Нет, остальные притворяются, словно их вообще не существует. Но их, похоже, это не особо заботит. Сестры совсем не изменились даже после призыва в другой мир. Если честно, я завидую тому, насколько они прямы. Еще остаются те, кто не прошел отборочный обряд богини, вроде Закураги. Они остались в замке. И одна оставшаяся, я, Сава Аяка. Я уже стала известна, как посмевшая выступить против богини. Если бы мы действовали вместе, то богиня бы не стала поступать так ужасно. Но похоже, уже ничего не поделать, люди изменились, и теперь просто плывут по заданному течению. Даже я поступаю, как мне велит сердце. Сложившаяся изоляция – результат моих действий. У меня не остается выбора, кроме как принять ее. А ну стой, сволочь. Сраная груда костей, ты куда намылилась? Лучше не шути со мной. Тебе не убежать. Все, готовься, скелет. Ты уже умирал, да. Ну так сейчас умрешь еще раз. Приближались знакомые голоса. Я сразу узнала, кому они принадлежат. Группа Кирихары Такута. Передо мной остановились несколько парней и девушек в одежде этого мира. Какого черта? Сраная груда костей уже рассыпалась. Аяка, только не говори, что ты украла нашего скелета. Как жестоко. Ты ужасна, Аяка. Он был нашим. Может, стоило по крайней мере спросить. Все наши усилия теперь на смарку. Чего и следовало ожидать от нашей бывшей старосты. Тиран в юбке. Группа Кирихары одну за другой озвучивала жалобы. Немного погодя позади них объявился Аямада. Ну и ну, кто у нас тут? Не госпожа-одиночка Аяка ли это? А во, как бесцеремонно, просто взяла и вторглась на нашу территорию. Висевший на спине Аямады двуручный меч ударил меня по плечу. Он словно специально провоцирует. Наша территория. Я опустила взгляд к земле и увидела едва различимую линию. Отсюда начинается наша территория. Значит, ты нарушительница, усекла. Ты не в нашей группе. Да уж, не ожидал от тебя, Аяка, староста стала преступницей. Идем уже, Сёга. Что с тобой, Такута? Чего впрягаешься за Аяку? Наконец появился Кирихара в плаще, напоминающем шубу. Золотой лев. Такое создается впечатление. Кирихара разочарованно покачал головой. Хоть она и ступила на кривую дорожку, это по-прежнему С-ранг. Сколько бы А-ранги, вроде вас, на нее не тявкали, она просто отмахнется. Она всего лишь посмотрит на вас с пренебрежением. Я тут же возмутилась. Я бы никогда. Все нормально, я знаю, прервал меня вытянутой рукой Кирихара. Богиня Висис все рассказала. Рассказала, что она тебе наговорила. У Сава Аяки хрупкое сердце. Совершенное тобой преступление, когда избавлялись от этого отброса Е-ранга, произошло из-за того, что ты очень нервничала и ничего не понимала, ведь так? Хватит уже. Я все знаю. Кирихара вернулся к Аямаде с остальными, и они начали уходить. Спустя пару секунд он остановился и заговорил. Ты, должно быть, до сих пор не понимаешь всей ситуации, и зачем ты здесь, так, то есть, ты видишь меня такой, я боюсь того, на что ты способна, Сава, боится. Я был в шоке, потому что считал тебя самым порядочным человеком второго С, подумать только, что Сава Айка так сойдет с ума из-за простой смены обстановки. Эй, Кира Харакун, нельзя доверять этой богине, слушаешь, Сава, знаю, ты... Кирихара положил мне на плечо руку, просто не была честна с собой, когда отказалась от моего приглашения в группу. Он с жалостью посмотрел на меня. Кирихара-кун, однако ты по-прежнему ценный герой С-ранга. Просто ты медленно сходишь с ума и теряешь способность делать правильные решения. Мне действительно жаль тебя. Кирихара повернулся ко мне спиной. И тут, он поднял подбородок, как будто ему в голову пришла идея. Если я король, Сава Айке стоит стать... ХММ, кем-то вроде рыцаря, защищающего короля. По крайней мере, я уверен, что на роль королевы ты не подходишь. Кирихара посмотрел на меня через плечо с полной уверенностью на лице. Буду ждать того дня, когда ты придешь в себя и станешь достойным вассалом, Сава Айка. Аймада громко ухмыльнулся. Какая безвкусная драма на пустом месте, поверить не могу в то, что увидел. Как же низко ты пала, госпожа староста. От членов группы Кирихары веяло странным чувством превосходства. Не совсем понимаю, в чем прикол, но продолжай тренировать свое карате, хорошо. Мы же только что спустили Сава-чан с небес на землю, не удивительно ли? Не говори, а я то думала, богиня сама поступила неправильно, когда вдруг ударила ее в живот. Сава-сан очень сильна, наверное, против нее выстоит только богиня. Я бы точно не смог, я просто молча отвернулась. Эй, Айка, что? Заставил меня остановиться оклик Аймады. Если заплатишь, можешь временно поохотиться на нашей территории. На самом деле группа Асаги уже заплатила, и теперь вовсю получает очки опыта. Так вот почему они так быстро появились. У меня не так много на руках. Ха, богиня же всем раздала карманные деньги. Мне не достались даже они. Серьезно. ПФФ, богиня должно быть терпеть тебя не может. Какая же ты жалкая. Я сжала кулаки. Я ничуть не жалею, что выступила против богини. В тот раз, Кия, прозвучал крик. Я быстро осмотрелась и увидела, что с противоположной стороны леса что-то приближается, и там кричат. Вроде люди, ученицы, они несутся в нашем направлении. П появился, он появился, не еет. Они из группы Икусабы Асаги. Это о них говорил Аймада. Группа Кирихары тут же насторожилась. К какого черта? Асаги тоже вместе с ними. Болван, уже давно можно было понять. Появился этот Цунацуки, о котором рассказывали. Скелет-рыцарь. Я тоже подняла оружие. Ах, но быстро опешила. Ха-ха. Я увидела, как Касима Кабата бежит с остальными. Она помогала хромающей девушке, которую, похоже, что-то ранило. Ха-ха. Подумать только, что меня спасет Кабата. Разве не забавно? Все будет хорошо. Мы обязательно наткнемся на Кирихару Куна и остальных. Взгляд Кабата наконец признал меня. Смотри, здесь даже Сава-сан. Из глаз Кабата исчезла тревога при виде меня. Увидев это, я тут же приняла стойку. И в этот же миг... из леса вышла девушка. Позади нее появилась гигантская костяная тень. Наверное, метра три ростом. У силуэта просматриваются зловещие рога на голове. Аймада тут же шагнул назад. Ха, серьезно. Один из членов группы Кирихару прикрыл рот. Девушка, которая вышла из леса. Не может быть, ее вообще нет. У нее отсутствовала левая кисть. Глава 61. Предложение богини Висис. Вышедшая из леса девушка, Сакура Асами. У нее в правой руке оторванная левая кисть. Ученики 2, услышали еще один вой. Щигири, щигия. Гигантская костлявая фигура с огромным мечом и щитом. Рыцари скелета вдвое. У меня по коже побежали мурашки. Атмосфера вокруг них совершенно отличается от всех встреченных мною монстров. По сравнению с ними, эти двое сильны. Я глянула на Моргенштерн в своей руке. Получится ли вообще у меня одолеть их с этим оружием? Нет, я обязана. Нужно выиграть немного времени, чтобы все убежали. Не смей лезть, Айка, закричал Аймада. Эти твари на нашей территории, усекла. Только попробуй лезть к нашей добыче. Голодранка С-ранга. Один из членов группы Кирихары удивился сказанному им. Что за, Аймада? Нам сказали при виде их бежать. Все нормально, не так ли, Кирихара? Если бы это был Закураги, то другое дело, люди вроде него обречены вечно бежать. Однако я отличаюсь от них. Я обрел положение, которое Закураги может даже не надеяться достичь. Я решила проигнорировать слова Аямады и ринуться вперед. Пусть он и предупредил, я обязана помочь. В этот момент, позаботься о ней, Сава-сан, передала мне хромую девушку Кабата. Можешь, пожалуйста, немного присмотреть за мамией-сан. Ага. Кабата тут же побежала к потерявшей кисть Асами. Все спасаются бегством. Нет, она и сама побледнела. Ее плечи и голос дрожат, но она не бросает остальных. Сакура-сан, нужно сперва затянуть рану, хорошо. Это остановит кровотечение. А-а-а, больше не хочу. У богини сама должен быть способ исцелить тебя. Не едет, хочу домой. Губы Асами бледнели. Кабата быстро расстегнула ремень на поясе и крепко затянула ей левую руку. «Больно!» – завизжала Асами. «Переданная мне девушка, мамия Сейка, она немного скривилась. Касима всегда была такой смелой. В смысле, слишком уж наиграна и немного противно. Я невольно уставилась на нее. Чичева, это ты. Касима-сан замечательная женщина». Кирихара вышел вперед вместе с Аямадой. «Давай не дадим ему продохнуть, Сёга. Мог бы и не говорить. Ха-ха-ха-ха. А-а-а. Я тебя прикончу, Сунацуки». Удар двуручного меча Аямады отвели в сторону. Ща. Скелет рыцаря отразил второй удар щитом. В этот момент, когда Аямада находился за щитом, он воспользовался тузом в рукаве. Пуля. Выкуси-ка. Уникальный навык Аямады. Эта способность высвобождает из кулака огромное количество красной энергии, похожей на пулю. Скелет рыцарь занес меч над головой, но быстрее, чем он успел опустить его. Его поразила красная пуля. Га, ги-и-и. Пошатнулся скелет рыцарь после удара. На тебе, сволочь. Пуля-пуля. Еще, еще, еще. Пуля-пуля-пуля. Аямада молниеносно применял навык раз за разом. Ги-щи, ги-и, ай-ай-и, щи-и-гу-и-и, киши-и-и. Скелет рыцарь не выдержал шквала ударов и наконец упал на колени. Спустя несколько секунд он рассыпался на кости. Треснувшие кости разлетелись повсюду. Аямада крепко сжал кулаки и поднял их над головой. Да-а-а-а. Уровень. Неподалеку Кирихара уже избавился от второго скелета рыцаря своей золотой волной дракона. Скелет рыцарь вовсе не слабак, он определенно сильный противник. Однако я его уже перерос. Кирихара Такута всегда был просто человеком, но теперь даже я удивляюсь себе. Группа Кирихары возликовала. Как и ожидалось от Кирихары. Какой же крутой. Он С-ранга не для показухи. После него, Кирихара громко объявил, я достиг 24 уровня. Прости, спасибо, что подождала. Наконец зашла в комнату богиня Висис. Комната расположена на этаж ниже, где находится моя. Я сидела на стуле. Мне рассказали, что в этом кабинете богиня проводит много времени. Задняя часть комнаты наполнена столами и высокими шкафами. На столах сложены стопки писем и документов. Богиня села в кресло передо мной. Прости за вызов, Сава-сан. Ничего. Так зачем вы звали? После возвращения из руин меня вызвала богиня. Уфуфу. Услышав это хихиканье, я не могла не насторожиться. Богиня положила на стол небольшой мешочек. Забыла отдать его Аяке-сан. Совсем завертелась, уж прости. Ты ведь все-таки героиня С-ранга, так что тебе понадобятся деньги. Похоже, это карманные деньги, о которых говорил Аямада. Действительно ли она просто забыла? Я благодарна, но не могу отделаться от подозрения. И еще, мне жаль, что не получилось сопровождать вас в руины. Богиня глянула на стопки бумаг позади. Из-за внезапного продвижения армии повелителя демонов и падения ночной стены у меня прибавилось работы. Сложно просматривать все эти доклады, поступающие отовсюду. Я засиживаюсь допоздна, читая всю получаемую информацию, даже из бедных районов. А нельзя попросить людей рассортировать ее. Фу-фу-фу, то, что ты видишь, уже прошло рассортировку. Итак, богиня сменила тему, похоже, нелегко вам пришлось после внезапного появления скелетов рыцарей. Как Сакура-сан. Ах да, спрашиваешь, исцелена она или нет. Отрубленная рука приросла, после того, как я применила на нее исцеление. Вот как, здорово. Благодарю, богиня сама. Однако мне не стоит использовать свою божественную силу на кого попало, особенно исцеление. От одного его применения я так устала, но Сакура-сан ведь все-таки в ранг. Значит, она наверняка не станет применять его на сранге и ниже, на что-то такое она намекает. Богиня улыбнулась. Кстати, Сава-сан, похоже, ты отстранилась от всех. С тобой все будет в порядке. Я очень беспокоюсь. Пока что справляюсь в одиночку. Как бы выразиться. Мне хочется спросить, в курсе ли ты, но, ты же в курсе, Сава-сан. Я коротко выдохнула. Слухи о том, что я снова не понимаю всей ситуации. Ах, нет-нет, похоже, ты спокойней, чем раньше, поэтому и общаться с тобой проще. Знаю, наверное, Кирихара-сан с товарищами что-то наговорили. Хотя, похоже, все в вашем втором услышали устаревшие новости. Богиня выглядела обеспокоенной, задумавшись о чем-то. Должно быть, кто-то распространил эти устаревшие новости и повлиял на всех во втором С. Речь идет о моей способности воспринимать окружение. Ах, так мы собирались поговорить об этом. Что ж, тогда для начала позволь задать вопрос. Ты не собираешься присоединиться к группе Кирихары-сана? Мне хотелось бы, чтобы герои С-ранга работали вместе как можно сплоченней. Я сразу же отвела взгляд. Нынешний Кирихара Такута очень странный. Правильно ли назвать его безумным? Не думаю, что я и Кирихара-кун пока что можем поладить. Сражаться вместе будет трудно. Богиня улыбнулась. Так вот в чем причина. Не понимаю значения этих слов. Короче говоря, насколько я вижу, всех во втором С беспокоит эгоизм Сава-сан. Эгоизм. Ара-ара. Я не права. Подумай о мнении окружающих. А теперь прислушайся к своему. Не слишком ли велика разница? Я по-прежнему не права. Это. Фу-фу-фу. Нечего ответить. Об этом эгоизме я и говорила. Меня действительно это беспокоит. Эгоистичные поступки сестер Така выделяются. Я думала, старшая Хиджири попытается сблизиться с тобой, услышав те слухи, но не ожидала, что ты сама превратишься в эгоистичного ребенка. Вы ошибаетесь. Просто я. Нет-нет, уже ничего не поделать. На уголках глаз богини начали собираться слезы. Должно быть, из меня никудышный лидер. Во всем виновата я. Я быстро поднялась со своего стула. Сава-сан, прошу прощения, пусть вы и считаете это эгоизмом, я все равно не присоединюсь к группе Кирихары-куна. Ты вот так просто откажешься спасать мир. Я выполню свою роль героини С-ранга по-своему, даже если это невозможно. Простите. Хорошо, богиня хлопнула ладонями, тогда передаю тебе всех, кто не прошел мое испытание, Сава-сан. Чего это она вдруг? Вот так неожиданный поворот. Не слишком ли тяжело находиться в таком отчуждении? И хотя эти дети ниже С-ранга, все будет хорошо, верно ведь? Если их станет тренировать С-ранг, они должны стать намного сильнее, так ведь? Вот только, богиня вдруг помрачнела, буду молиться, чтобы среди них никто не погиб. Че, что это вы вдруг говорите? И вообще, я же уже согласилась сражаться вместо них. Богиня с сожалением опустила взгляд. На самом деле, пару дней назад я получила указ короля. От самого короля. Разве богиня не выше его по положению? Что-то здесь не так. Король приказал избавиться от героев, которые не собираются сражаться. Ах, я пыталась переубедить его, но король словно не слышал меня. Прости, я не смогла помочь даже со своим влиянием.